Старого буржуа едва не хватил удар. Этот Дон Диего почувствовал себя опозоренным, увидев тонкие, наконец, освободившие из своей темницы ноги дочери, которую еле прикрывала куцая платьица, едва доходившие до колен. «О темпоро морс!» — «По временам нравы!» Отец не уставал греметь, но дочь очень скоро устала слушать его. «Коль гром гремел или громыхает, свой рог улитка выставляет», — гласит народная мудрость. Орлеанская рюшь выставила два рога. Она спокойно заявила, что от спора дело не спорится, что это они только даром теряют время, а для нее самое главное — молодость, что никто не властен приковывать живое к мертвому, и что она будет отстаивать свое право уехать учиться в Париж, начать независимую жизнь. Ничто не помогало. Никакие просьбы, никакие угрозы, никакие доводы. Отец не позволил, она уехала. Однажды вечером птички не оказалось в гнезде. От нее пришло письмо из латинского квартала. Ей уступили, чтобы избежать скандальной огласки. Она ставила условия. Прокурор выставил свои. Переговоры велись в письмах, суровых и ледяных. Отец и дочь любили и ненавидели друг друга. Отец назначил ей нищенское содержание, и с гордости дочь отказалась. Потребовались мольбы матери, чтобы установить некоторый модус вивенди. Соглашение. Мать доказала шмелю, что вынуждать осу самой себе добывать средства к существованию в Париже опасно. Отец содрогнулся. Бешеное упрямство заставило его забыть, на что могла решиться его дочь из такого же упрямства. Он поспешил подписать договор. Скудное содержание в обмен на обязательство упорно трудиться. Экзамен будут проверкой. Обязательство выполнялось. Генриетта Рюш, которая считала себя свободной от предрассудков, а такими она признавала правила старой морали, обладала одной добродетелью и одним пороком, заменявшим ей добродетель. Это была сконцентрированная тройной крепости женская гордость. Между ней и отцом, между ней и маленьким провинциальным мирком, который осуждал ее и шпионил за ней, происходил скрытый поединок. Она держалась стойко. Ничего нельзя было сказать о ее поведении, по крайней мере, внешне. Она себя берегла. Что касается сущности ее жизни, это было ее личным делом. Она никому не обязана была отчетом. Всякий мог видеть, что она успешно сдает экзамены, что по отзывам преподавателей ее замечательные способности позволяли ей опережать самых лучших своих коллег или, по крайней мере, не отставать, их отвлекали другие мысли. Между тем, далеко не один лишь рассудок придавал смысл ее жизни, а она оставалась загадкой для других, может быть, и для себя самой. Она жила недалеко от Валь-де-Грас, в одном из самых узких мест столицы Сен-Жак, протянувшись через извилинные перекрестки холма Святой Женевьевы, как скрипичная струна через кобылку. Старый дом изгибался точно под смычком и сотрясался, когда мимо проезжали тяжелые автобусы. Из нижнего этажа доносился лязг железа в скобяной лавке и звон бутылку виноторговца. С улицы узкая дверь и темные старые каменные лестницы вели на антресоли, придавленные выступом второго этажа. Единственная комната, без прихожей, составлявшей всю квартиру, выходила на лестницу. Раньше прямо из этой комнаты можно было пройти по внутренней лестнице в лавку, помещавшуюся в нижнем этаже. Тяжелые, присланные из провинции портьеры отнимали последний свет. А между тем эта длинная кособокая комната, который выемка в фасаде дома придавала форму живота беременной женщины, имела три окна, причем одно из них в углу, в выступе, приподнятом на две ступеньки, было круглое и походило на узел скрипичной струны. Это была единственная, хорошо освещенная часть комнаты. Должно быть, раньше здесь стояло небольшое возвышение с альковом, которое можно было отградить занавесью на металлическом пруте. Рюш устроила здесь себе уютный уголок. Она расстелила на этом лучшем месте комнаты единственный предмет роскоши — старый персидский ковер из своей орлеанской комнаты, который попал в их семью, вероятно, после разгрома какой-нибудь церкви во времена революции. И здесь Генриетта проводила то время, когда не бегала по парижским улицам. Она усаживалась, скрестив ноги, курила сигарету за сигаретой и, предаваясь мечтам, то хмурила брови, то раздражалась смехом, вызванным какой-нибудь промелькнувшей мыслью. Ее друзья ничего об этом не знали. Свой резкий смех и свои мысли она хранила для себя одной. Или же, устав от беготни, наложилась, но не вытягивалась во всю длину. Ниша была недостаточно велика для длинного тела этой борзой. а согнувшись в дугу, подтягивала колени к подбородку и обхватывала руками ноги, натруженные ходьбой.